Авентюра 20. О том, как король Этцель послал в Бургундию за Кримхильдой. По смерти Хельхи Этцель стал спрашивать друзей, кого б ему вторично избрать женой своей. «Коль в брак вступить вы склонны, — ответили друзья, — пошлите сватов, государь, в бургундские края. Живет вдова на Рейне, прекрасна и знатна, супругу вашу Хельху заменит вам она». «Достойнее, чем Кримхильда, для вас подруги нет. На ней сам Зигфрид был женат, тому 13 лет. Мне, рёг державный Этцель, Кримхильда не чета. Язычник я доселе, она же чтит Христа. И если б согласилась вдова моею стать, я б это без сомнения за чудо мог считать». Вельможи возразили: «Попробовать не грех, славнее и богаче вы, государей всех, достоинства такие прельстить вдову должны, а вам вовеки не найти прекраснее жены. Кому из вас, — промолвил им Этцель в свой черед, — знакомый край прирейнской и тамошний народ? Кримхильду в колыбели когда-то я качал, — так Рюдигер Бехларинский владыке отвечал. «И братьев королевы я знал в былые дни, зовутся Гунтер, Гернот и Гизельхер они. Разумные в совете, отважные в бою, они ревниво берегут честь предков и свою». Спросил марграфа Этцель: «Мой друг, скажи мне честно, насколько между нами супружество уместно, и вправду ли Кримхильда так хороша собой, что лучшие мои друзья одобрят выбор мой? Мой государь, красиво жена у вас была, но прелестью Кримхильда и Хельху превзошла. Прекрасней королевы не видел мир вовек. Тот, кто супругом станет ей, счастливый человек!» Воскликнул Этцель: «Сватай Кримхильду за меня, и знай, что если только я доживу до дня, когда на ложе с нею взойти удастся мне, за труд ты будешь, Рюдигер, вознагражден вполне. Коль ехать ты согласен, дадут тебе и свите, коней, оружие, платье, все, что не захотите. Ни в чем нужды не будешь ты знать, мой друг, в пути, лишь постарайся в жены мне Кримхильду привести». Но Рюдигер учтиво сказал ему в ответ: «Нет, ваше достояние мне расточать не след. Меня казной так щедро вы отделили в старь, что ваш посол вас не введет в расходы, государь». Державный Этцель молвил: «В дорогу поспеши, а я здесь буду небо молить от всей души о полном и скорейшем успехе сватовства. Дай Бог, чтоб не отринула моей любви вдова». Марграф ответил: «Скоро я двинусь за рубеж, но платьем и оружием позапасусь допреж, чтоб мы себя на Рейне сумели показать. Туда с собой 500 мужей я собираюсь взять. Хочу я, чтоб бургунды при нашем появлении о том, кому мы служим, сказали в изумленье. Неслыханно, наверное, их государь силен, коль может столько витязей послать в посольство он. А вы не дозволяете советчикам дурным твердить, что был Кримхильдой сын Зигмунда любим. В стране гостил он вашей, и вы его знавали. Воитель столь же доблестный на свете был едва ли». «Ну что ж, — воскликнул Этцель, — коль был женат на ней, славнейший и знатнейший из всех богатырей, искать руки Кримхильды отнюдь не стыдно мне, и для меня ее краса — желание вдвойне». Тут Рюдигер закончил, коль вы на брак согласны, дам знать я Готелинде, жене моей прекрасной, что вы к Кримхильде сватам отправили меня, на сборыш надо будет мне 24 дня. Гонца в родной Бехларен послал к жене марграф, и к радости, и к скорби ей повод вестью дав. Да, мужу лестно сватом у государя быть, но можно ль Хельху милую когда-нибудь забыть? Когда была ей новость гонцом сообщена, спросила со слезами сама себя она, какую королеву теперь пошлет ей Бог, и Хельху вспомнила добром и подавила вздох. С усердием долг исполнить всегда готов и рад, из Венгрии уехал через неделю сват. Он по пути был в Вену, намерен посетить, чтоб там для спутников своих одежду захватить. А Готелинда с дочкой в Бехларине родном свидания ожидали с супругом и отцом, снедало нетерпенье их девушек и дам. Хотелось всем скорее предстать приезжим удальцам. Марграф одежду в Вене взял для своих людей, немалый груз был взвален на вьючных лошадей, но так обоз надежно оберегала стража, что на него никто в пути не покусился даже. Когда марграф в Бехларен привел бойцов своих, нашел он помещение для каждого из них и к каждому отнесся с радушием большим, как Готелинда счастлива была свиданью с ним. Была их дочка рада еще сильнее, чем мать. Отца давно хотелось ей снова повидать. К тому ж взглянуть на гуннов она была не прочь, с улыбкою промолвила им марграфиня дочь. «Привет тебе, отец мой, и вам его бойцы!» Учтиво поклонились в ответ ей удальцы. А знатной Готелинде хотелось одного, скорее все повыспросить у мужа своего. Когда лежал в постели с ней за полночь супруг, она ему шепнула: «Не скажешь ли, мой друг, зачем, владыкой гуннов, ты послан в край чужой?» Ответил Рюдигер: «Скажу с охотою большой. К бургундам-государям, как сват, я отряжен. Взамен прекрасной Хельхи подругу ищет он, и этою подругой Кримхильда стать должна. Власть над землею гуннскую разделит с ним она». Жена ему: «Удачи моли себе у Бога, слыхали о Кримхильде хорошего мы много, она, как Хельха, будет нам доброй госпожою, и государыне такой я рада всей душою». Любезная супруга, марграф в ответ сказал: «Тех витязей, которых с собой на Рейн я взял, одеждою пристойной снабдить не примени, чтоб в путь с душой спокойною отправились они». Сказала марграфиня: «Любого из бойцов, коль он принять подарок из рук моих готов, всем, что в дороге нужно, снабжу охотно я». Марграф в ответ: «Приятно мне такая речь твоя». Шелк и меха достала она из кладовых, плащи нашили дамы для витязей лихих, и в новое одели их с головы до ног. Супруге ткани выбирать сам Рюдигер помог. С рассветом дня седьмого своих людей посол через страну баварцев в Бургундию повел, и хоть добра немало отряд с собою вез, разграбить не смогли в пути разбойники обоз. На Рейн посол приехал, Через 12 дней дошло о том известие до братьев-королей, и в зал дворцовый Гунтер вассалов пригласил. Когда же собрались они, король у них спросил, кто знает, что за люди к его двору явились. Меж тем на гуннов глядя, прохожие дивились обилию поклажи и платьем дорогим. Как видно, гости знатные пожаловали к ним. Был размещен на отдых уже весь люд приезжий, а во дворце и в Вормсе шли разговоры те же, кто эти иноземцы и прибыли отколь. Как звать их, кликнув Хагена, спросил его король. Сказал владетель Тронье, ответить бы не прочь я, да нужно мне сначала увидеть их воочию. Вот если я ответа вам и тогда не дам, то значит, из далеких стран они явились к нам. Пришельцы отдохнули с дороги сколько надо, затем переменили обычные наряды на пышную одежду искусного покроя и вслед за сватом во дворец поехали толпою. Отважный Хаген молвил, когда взглянул в окно, «Хоть я в гостях и не был у Этцеля давно, но вам могу ручаться, что скачет там стремглав никто иной, как Рюдигер, дехларенский маркграф». Рёк Гунтер, «Не поверю я, Хаген, никогда, чтоб он из края гуннов приехал к нам сюда». Король еще не кончил, как Хаген увидал, что Рюдигера правильно в прибывшем угадал. Он выбежал с друзьями во двор встречать гостей, а там уже слезало 500 бойцов с коней, все в панцирях блестящих и платье дорогом. Оказан гуннским воинам был ласковый прием. «Привет!» — воскликнул Хаген. «Вам гости дорогие! Дехларинский правитель и витязи лихие! Мы рады видеть в Вормсе столь доблестных бойцов!» Порадовала речь его приезжих удальцов. Бургунды обступили гостей со всех сторон, и молвил Ортвин Мецкий, послу отдав поклон, «Ничей приезд до ныне, и в этом нет сомненья, нас так еще не радовал, как ваше посещение». За честь сказал спасибо от всей души посол и со своей дружиной в дворцовый зал пошел. В то время находился с друзьями Гунтер там. Король, любезно с места встав, направился к гостям. К ним подошел и Гернот за старшим братом вслед, послу с большим радушием ответив на привет и обласкав героев, что вместе с ним вошли, маркграфа взяли за руки учтиво короли. Бехларенца бок о бок с собою усадил в знак уважения Гунтер и кравчий нацедил приезжим вдоволь меду и лучшего вина, какое может произвесть прирейнская страна. Встречать гостей явился млад Гизельхер поспешно, с ним Гера, Данквард, Фолькер, и все они сердечно поздравили с приездом достойного посла, равно как, прочим, встреча с ним приятна им была. Шепнул владетель Тронье бургундскому владыке, «Мы оказать всем гуннам должны почет великой. Муж милый Готелинды, наш старый верный друг, примите же поласковей его бойцов и слуг». Державный Гунтер молвил, «Желанием я сгораю узнать, что происходит в далеком гуннском крае. Надеюсь, Этцель с Хельхой здоровы, как и встарь. Марграф ему отвечу вам охотно, государь». Встал Рюдигер, и встали все, кто вошел с ним в зал. «Коль вы узнать хотите, — он королю сказал, — что за события ныне у нас в стране случились, дозвольте передать ту весть, с какой мы к вам явились». «Марграф!» — воскликнул Гунтер. «Ждать не намерен я, пока ко мне сойдутся держать совет друзья, и выслушать согласен сейчас же вашу весть. Вас самолично принимать считаю я за честь». Сказал посол достойный: «Король великий мой, вас повелел уверить, что предан всей душой и вам, властитель Рейнский, и вашим ближним он, всем вормсам от него привез я дружеский поклон. Вам сообщает также о горе он своем. Его супруга Хельха уснула вечным сном. Она осиротила, так рано умерев, и всех нас подданных ее, и многих знатных дев, которые взрастали с младенчества при ней. Никто о них не сможет заботиться нежней. Безмерную печалью страна и двор объяты, а Эцелю не позабыть вовек такой утраты». Державный Гунтер молвил: «Пусть Бог воздаст ему за дружеские чувства к народу моему. Все рады здесь привету, который нам он шлет, и услужить ему всегда готовы в свой черед». Сказал отважный Гернот, Бургундии король: «Весть о кончине Хельхи нам причиняет боль. Мы все за добродетель ее глубоко чтили, и это вормсы многие немедля подтвердили». Тут Рюдигер почтенный заговорил опять: «Мне, государь, дозвольте еще кое-что сказать, поведать вам по правде, велел мой господин, как ныне Хельху схоронив, тоскует он один, а он слыхал, что Зигфрид погиб во цвете лет, и у Кримхильды милой супруга больше нет, поэтому он просит руки вдовы прекрасной, чтоб с нею разделить престол, коль вы на то согласны». Сказал любезно Гунтер, всегда он был учтив: «Я не могу ответить, Кримхильду не спросив, по нраву ли придется ей ваше предложение. Дня через три я сообщу вам о ее решении». Бургунды так убрали покои для гостей, что Рюдигер подумал: «Я здесь среди друзей, пеклись о нем все вормсы, а Хаген тот вдвойне, с марграфом он дружил, гостя у Эцеля в стране». Велев посланцу гуннов ответа ждать три дня, король распорядился, чтоб вся его родня и все его вассалы пришли держать совет, должна супругой Эцеля Кримхиль достать или нет. Отдать ее за гунна все согласились разом, и только Хаген молвил: «Утратили вы разум, нам этот брак, напротив, расстроить надлежит. Что там ответить Эцелю, Кримхильда не решит». «Ну нет», — воскликнул Гунтер, — «она сестра моя, и сестренному счастью мешать не вправе я, коль Эцелю готова женой Кримхильда стать, а лучшей доли для нее не можем мы мечтать». «Отвергли б», — бросил Хаген, — «в это сватовство, коль Эцеля бы знали, как знаю я его. Ведь если в самом деле он трон разделит с нею, недешево расплатитесь вы за свою затею». Король ему ответил: «Вовек тому не быть, к тому же и не смог бы наш зять нас погубить. Мы никогда не будем застигнуты врасплох». Но Хаген вновь и вновь твердил: «Король, расчет ваш плох». Спросили Гизельхера и Герната потом, быть или не быть Кримхильде с загунским королем. И оба брата дали согласие на брак. Не удавалось убедить лишь Хагена никак.